спасибо, что вы были на протяжении первого моего альбома. Спасибо всем тем. Душа мне хочется взять и начать. Сначала же считаю на черный, законченный. Все в так, забытые слова, забытые комплименты. Последние куплеты, последние минуты, последние вздохи этого легкомысленного трека. Только рабочим все кончено, я ухожу на совсем навсегда. Не знаю, ждет меня дорога к славе или очередная пустота в душе. Душа мне хочется взять и начать. Все сначала старое на черный. Взять снова листочек и бумагу, начеркать все по-новому. О том, как доктора Вуча не будет больше никогда. Смешно все это, поднялась рука в стол, вскрыть двери. Я ухожу навсегда всем миром. Всем пока, осталось всего ничего. Затянутся облака, загремит гром, пойдет сильный ливень. Промокший до нитки, путя все вперед и вперед. Не оглядываясь назад, как знать зайдет на меня Господня благодать. Но я не вернусь и скажу game over. Конец игры, конец дороги, начало обрыва, с которым мне придется упасть в пропасть. И власть из этой пики славы не давала пропасть в безвестие. Друзья звонили, говорили дурные новости о том, как это сказать, трудно сделать, как трудно добиться цели, которым ты стремишься. Стоит остановиться, если труп ты ничтожный. Все же я не верил словам, но слышал много фраз. Что ты хочешь сбудется, все верил словам, но слышал много фраз. Хип-хопа затянет тебя, как воронку, с которой уже не выбраться. Не остановиться, все хватит кидать слова пустую. Надоело все и так, надоело все и неотолимо. Пролетая все быстрее и быстрее. Нет, стоп, остановите кадр документального фильма о нашей жизни. Сломайте камеры, зажгите плёнку, чтобы это не повторялось. Как заевшая пластинка на старом проигрывателе. Как старый антикварный фонарь, который висит столетия. Не надоело говорить об одном и том. Я ухожу на совсем навсегда. Это не конец, это правда. Продолжаем. Забытые слова, забытые комплименты. Последние забытые слова, забытые комплименты. В душе мне хочется не взять и начать. Сначала жить старое, на черный, черный, черный. Продолжаем.